Глава 47. Мы поднялись на второй этаж. Я думала, что она заведет меня в те же покои, где вчера я разговаривала с лордом Росиусом, сидя у камина. Но она прошла чуть дальше по холлу и вошла в небольшую уютную комнату с большим зеркалом, софой и столиком. «Это мой будуар», — прокомментировала она. «Очень полезная комната, когда хочешь побыть одна. Порой случается, что никого не хочешь видеть». Я понимающе кивнула. Любая женщина мечтает о будуаре, но в наших квартирах эту роль всегда выполняла кухня. Да уж, квартира в многоэтажке — это вам не просторный особняк, уединившийся в густом лесу. Сделав жест в сторону софы, леди Аделаида дала знать, чтобы я села, а сама распахнула дверь на балкон, словно собралась выйти. Затем протянула руки к небу и прикрыла глаза. Я ощутила, как потеплело мое кольцо — видимо, леди Аделаида считывала след, который сохранила, когда брала кольцо. «А не проще было мне надеть кольцо на другую руку?» — спросила я, желая облегчить ее работу. «Тогда Роберт объявился бы моментально». «Нет, не проще», — она покачала головой. «Если Роберт придет к нам по зову вашего кольца, то будет связан с вами ментально и тогда станет хозяином положения. Стоит ему встать на сторону моего мужа, то тут же сможет отправить вас на родину. Чтобы такого не случилось, посредником этой встречи буду я. Так он не сумеет влиять на вас. Даже если примет решение о вашем возвращении, то ему придется вначале справиться с моей магией. Я поставила оберег. Он не сможет забрать вас без моего согласия. А я согласия не дам, так как желаю счастья сыну». «Ничего себе многоходовка!» Я обалдела от ее дальновидности. Все предусмотрела. Действительно, если что-то пойдет не так, нужно иметь план «Б». Хорошо, что леди Аделаида на нашей стороне. Такую продуманную женщину лучше иметь в союзниках, чем во врагах». Она продолжила простирать руки к небу и при этом стала делать манящие движения. Повеяло свежестью. Вдруг с балкона послышался легкий хлопок, и тут же раздался голос Роберта. «Что тут происходит? Кто меня выдернул с работы?» Я не усидела на софе, вскочила и прошла к двери на балкон, встав за спиной леди Аделаиды. Поверх ее плеча увидела хмурящегося Роберта. «Здравствуйте, Роберт», — поприветствовала его леди Аделаида. «Здравствуйте, кто вы?» «Не догадываетесь?» «Ну», — протянула, наглядываясь, — «это имение знакомо мне. Я бывал здесь прежде, но общался с мужчиной». «С моим мужем», — подсказала леди Аделаида, — «лордом Россиусом». «Чем могу быть полезен, леди?» Он замолчал, ожидая, что она назовет свое имя. «Леди Аделаида», — подсказала женщина и, подавшись в сторону, пригласила. «Войдите, пожалуйста». Тут Роберт увидел меня и нахмурился еще больше. «Что натворила эта девчонка?» Он шагнул в комнату и злобно уставился на меня. «Леди Катерина ничего не натворила, и я попрошу вас уважительно отзываться о ней». Обо мне говорили в третьем лице, словно меня не было, отчего на миг подумалось, что они забыли о моем присутствии. «Леди Катерина?» — изумленно переспросил Роберт. «Но я знаю эту девушку как служанку Камилу». «Забудьте про служанку», — велела леди Аделаида. «Эта леди снискала интерес моего сына. Пока ничего серьезного, просто ухаживание, но я прознала, что девушка связана условиями договора». «То есть вы знаете, что она из другого мира?» — уточнил Роберт. «Да, леди Катерина открылась мне. Только мой муж не должен знать о нашем разговоре и о том, что я знаю о леди Катерине больше, чем должна». «К чему такие тайны?» — удивленно вздернул бровь Роберт. «Мы с мужем преследуем разные цели. Он желает, чтобы наш сын влюбился в леди Катерину, а после женился на другой девушке. Я же хочу, чтобы он женился на той, которую полюбит». «Так значит, он уже полюбил, и теперь вы желаете оставить девушку в вашем мире?» — протянул Роберт, поднимая бровь. «Нет, мой сын пока не влюблен. Она специально умолчала истину, чтобы не раскрывать нашу тайну. «Стивен оказывает обеим девушкам равное внимание. Но если вы мне скажете, что леди Катерина не сможет остаться в нашем мире, то я предпочту, чтобы она покинула наш дом в ближайшее время, пока мой сын не увлекся ею всерьез».